Глава 3. Предсказание Феникс. Из дневника за сентябрь 2004 года. Я спросил, а можно ли приблизиться к источнику света? Для этого достаточно только иметь желание всем открыть доступ в него. Грааль в космосах. Легенда. Ранней осенью к нам в гости пришла Феникс, и втроем с Яной мы сели у огня. Когда мы много выпили, Яна сказала Феникс, что у нас мог бы быть ребенок, но теперь его не будет. Вдруг Феникс встала во весь рост. «Посмотри на меня», — сказала она Яне, зафиксировав на ней пристальный жесткий взгляд. Я понял, что Яну надо спасать, и попробовал заступиться, однако Феникс, будучи моей крестной мамой, именно первая указала Яне на ее несовершенство. Когда мы были знакомы с моей подругой всего лишь 6 месяцев, однажды в Париже мы отправились в китайский ресторанчик пообедать. Нас пригласил новый муж Феникс, Виталий. Хотя Феникс продолжал любить мастера, она согласилась стать его женой. Подвыпив при Виталии, Яна стала впервые позволять мне сдержанность в отношении меня. И это было еще до предупреждения мастера в замке Р. Уже тогда в ресторане Феникс была безжалостна по отношению к ней. «Значит так, дорогуша», — сказала она, — «я защищаю его не потому, что он мой крестный сын, а потому, что так не разговаривают с мужчиной, которого любят и уважают. Если ты, милочка, так продолжишь, то ты никогда не сможешь удержать любовь и гармонию в своей паре. Чтобы я этого больше не видела и не слышала». Тогда это возымело на Яну определенное действие, а сейчас я пробовал за нее заступиться. «Молчи, ты тоже виноват», — оборвала меня Феникс. «Но прежде всего это ответственность женщины». «Ты что делаешь?» — накинулась она на бедную и побледневшую Яну. «Ты убиваешь вашу любовь. Эта душа была послана тебе свыше, как акт магической стабилизации, и я не принимаю никаких возражений. Вы подписали вашему союзу приговор. Вот мое последнее слово». Яна заплакала, и я попробовал ее успокоить, но вместе с тем у меня перед глазами всплыло предупреждение мастера. И хотя во снах, как я уже описал, с Яной царила любовь и гармония, я чувствовал всем нутром какие-то еще не проявившиеся изменения, которые обступают нас в повседневной жизни, словно призраки. Через несколько дней Яна должна была отбыть на съемки, и вечером я стал свидетелем, как внутрь ее зашло некое недоброе существо. При этом ее взгляд и голос изменились, и мне стало страшно. Затем существо покинуло тело Яны. Я знал, что она обладает медиумическими способностями, но до сих пор это было о позитивном и радостном. Когда Яна уехала, я созвонился с мастером, поделившись с ним своими опасениями, и кратко пересказал свои сны. Мастер выдержал довольно долгую паузу, а затем ответил мне: «Держись, мой друг. Сновидь дальше и записывай свои сны. Мы с тобой увидимся не раньше, чем через 3 месяца в замке Р. А посему готовься через сны к нашим будущим встречам. Помогай Яне как можешь, но не потакая. Прими судьбу этой своей любви и пройди ее до конца. Время все расставит по своим местам. Если ты будешь честен по отношению к себе и будешь стремиться к безупречности в своих поступках по отношению к другим, то провидение тебя не оставит, да и я иногда бываю рядом. Жизнь не состоит только из приятных увеселений и развлечений. Пробуди в себе заповеди внутренней работы, и ты сможешь увидеть просвет в своем пути. Дерзай, мой крестный сын и ученик». Как всегда, речь мастера изменила что-то в моем внутреннем существе. Я надел шапку-невидимку, как любит шутить мастер, отключил все телефоны и разговаривал только по вечерам с Яной, которая звонила с каких-то далеких островов, а иногда я сам звонил ей в отель. Вечером я читал мистические тексты, сидя перед горящим камином с бокалом красного вина, и просил Господа дать мне возможность увидеться во сне с мастером. И вот какие сны я увидел. Сон номер 1. Я опять на странном пассажирском корабле, на котором уже находил себя во время битвы с Василиском и другими встречами с мастером. Он идет по широкой реке и иногда останавливается. Эти остановки напоминают городские автобусные и находятся всегда под козырьком. На открытой части кораблика со мной моя сестра и родители. Я открываю некую книгу, читаю, а затем дохожу до окончания нашего семейного древа. Я зачитываю вслух нечто о нашей семье, по горизонтали весьма благополучной. Внезапно сестра прерывает меня и не хочет, чтобы я читал дальше. «Хорошо», — отвечаю я и захлопываю книгу, а затем со словами «У меня свой путь» прыгаю неожиданно для самого себя в воду. Здесь сестра пугается и просит меня вернуться, протягивает с борта мне руку, однако не дотягивается. Я пробую дать ей руку, но мы не можем соединить наши пальцы. Какое-то время я плыву за корабликом, который меня обогнал. Вначале я пробую его догнать, но потом вдруг понимаю, что мы действительно, несмотря на взаимную и глубокую симпатию друг к другу, идем различными путями. Наконец я доплываю до остановки козырька над водой и выхожу на берег у прибрежного кафе. Дорога ведет в некий город. Вдруг я понимаю, что это астральная копия города Томска, в котором я никогда не был и где проживает моя давняя знакомая Н. В Томске праздник, кажется, 400-летие города. Н появляется возле меня и показывает мне площади и улицы города, в котором полно людей. Затем мы, пройдя через великолепный и пестрый городской квартал, оказываемся в квартире, похожей на квартиру мастера и Феодосии на Васильевском острове, но еще более просторной. Там я встречаю мастера Влада Планетина, Сержа Колдунова и других учеников. Мастер широко мне улыбается. «Здравствуй, дорогой брат! Ты хотел и встретились? А готов ли ты пройти сейчас, например, через эту стену?» Я киваю, но внутренне чувствую все же некоторую неуверенность. Внезапно мастер резко хватает меня за воротник куртки и раскачивает с легкостью над своей головой, намереваясь швырнуть меня в стену. С трудом я хватаюсь за занавеску и падаю вместе с ней на пол, обрываю карниз. «Не готов ты еще, брат, но когда-нибудь, я думаю, сможешь». С этими словами сам мастер проходит сквозь стену, затем преодолевает таким же образом еще две. При этом в стенах остается его силуэт. Затем мастер, улыбаясь, проходит обратно, и силуэты на стенах стягиваются, а камень приобретает свой привычный вид. Я и моя знакомая Энн с восхищением смотрим на мастера. Здесь я проснулся. Сон номер два. Мы с мастером вдвоем в храме ночью. Мне кажется, что это Нотр-Дам-де-Пари. Мастер, я знаю, что когда-то был в ордене тамплиеров, не знаю только, на этой земле или нет, а некоторые называли нас орденом Бафомета и приписывали нам то, чего никогда не было. Неужели это так всегда? Лживые люди прописывали ордену двойную репутацию. Не переживай, братушка, Бафомет — это не темный ток, это страж порога, и пройти через стража — это путь по лестнице восхождения. Пойдем наверх. Мастер встает на лестницу, которая уходит под своды. Я покажу тебе тайны Бафомета. Я поднимаюсь с ним, а затем испытываю потрясение и откровение настолько глубоко внутри своей сущности, что даже во сне не могу их вспомнить. После мы оказываемся с мастером в степи. Вокруг нас простираются бескрайние просторы. Долго и настойчиво, как малому ребенку, мастер объясняет мне сакральное понятие градуса и в заключение напутствует. «Жизнь и смерть сходятся в точке истинного бытия. Вечная дилемма, странный баланс. Истинное сознание возможно только в этом вечном и действенном каждодневном споре, простирающемся звездным мостом сквозь вечность». Затем мой учитель предлагает мне следующее. «Выбери любую картину из этого воплощения, и мы переведем ее вместе в алхимические измерения». Во сне я вспоминаю, что когда мне было 3,5 или 4 года, в Минске ребята подбивали меня прыгнуть с гаража в снег. Гараж был 3 метра высотой, так что для маленького ребенка ростом около метра он казался очень большим. В конце концов я прыгнул и напоролся ладонями на гвозди. Помню, как бабушка и дядя утирали мне слезы и кровь с ладоней. Бабушка еще сказала: «Бедный мой мальчик, ладони твои кровоточат, прямо как у Христа». Я вспомнил об этом и посмотрел на мастера. Я оказался опять на этом гараже. И со мною на крыше гаража множество учеников школы. Каждый из них подходит к краю и прыгает вниз. Внизу стояли мастер и Влад Планетин. И вот настал мой черед. Влад начал кричать: «Эй, давай, прыгай, людей не задерживай!» Мастер ждал молча. Я остановился. Внезапно я весь наполнился ожиданием какого-то чуда, и спустя мгновение прямо из воздуха, чуть выше крыши, на которой мы стояли, забил свежий фонтан. Фонтан неожиданно принял форму прозрачной рыбы, затем перевоплотился в форму руки, оставаясь фонтаном, и вот рук становится две, и они тянутся друг к другу, смешиваясь бьющими из них водными струями. Я обнял эти руки и с правой десницей, которая была чуть выше, сомкнул свою. Итак, я сжимал правой рукой эту освежающую меня водяную руку в абсолютном блаженстве неизвестное время. Планетин стих, затем мастер сказал: «Ему не надо прыгать, у него другой путь». «Друг мой», — сказал он затем, смотря на меня, — «тебя ожидает блестящее будущее, только держи почаще язык за зубами, и если говоришь, то знай и чувствуй, когда, зачем и кому, ибо язык твой может стать настоящей преградой на твоем пути». Здесь я проснулся. Сон номер три. Через несколько дней я опять встретился с мастером во сне. Вместе с ним были Влад Планетин и множество учеников школы. Мы приближались к границам Парижа извне, и Париж в моем сне был отдельным государством. Граница была представлена в виде начертанной на земле глубокой линии. Возле нее, но еще с нашей стороны, стояло открытое летнее кафе. Влад предложил взять паузу перед пересечением границы и немного передохнуть. Мы встали за несколько высоких столиков. Мастер не возражал Планетину, но в его глазах я прочитал, что время бесценно, и мы здесь ненадолго. Мы заказали кофе. Внезапно к нам стала приближаться зеленого цвета, похожая на кикимору женщина. «Можем не успеть», — шепнул я мастеру. «Значит, не успеем», — спокойно ответил он. «Я задержу ее», — продолжал я, и, не дожидаясь ответа, двинулся ей навстречу. У нее в руке блеснул меч, но я выбил его. Тогда она выхватила кинжал и пронзила мне левое плечо. В этот момент, морщась от острой боли, я вспомнил, что это сон, о том, что причинить вред мне гораздо сложнее. Плечо прошло. Она попыталась нанести мне еще один удар, и в то же место, но на этот раз удар пришелся полностью в пустоту. Мы схватились рукопашной с женщиной и покатились по земле. Она тем временем превратилась в мужчину, и бороться с ней в моем сне стало намного сложнее. Тут краем глаза я увидел, что мастер и компания уже пересекают линию границы. За ней я увидел большую, вколоченную в землю табличку «Граница между Востоком и Западом». Я отпустил противника и сказал ему: «Дарю тебе ничью». Встал и последовал за мастером. Через некоторое время мы входим во владение Парижа и оказываемся на берегу широкой реки. У воды на небольшом утесе мастер, Яков и я. У мастера в руке появляется бутылка вина размером литров 3. Кто-то кричит нам откуда-то сбоку, что нехорошо столько пить. Тогда мастер спокойно выливает бутыль в реку. Я еще успеваю подумать, что вино и вода рады встрече друг с другом. «Эх, жаль», — восклицает Яков. «А ты не жалей, а лучше освежись. Прыгни в воду вслед за вином», — говорит мастер. Яков весело прыгает с разбега в реку под наш общий с мастером смех. Здесь я проснулся на Монмартре, полным сил и радости.